«Ну и ладно», — сказал Марк, решив больше не раскрывать рта. «Представляешь», — снова заговорил он, — «Луи хочет заставить меня побегать». «Ну уж нет, Марта, это не по моей части». «Только не подумай, что я бегать не умею. Дело не в этом. Если надо, я бегаю очень быстро, то есть достаточно быстро, а еще лучше лазаю. Только не по горам, они на меня тоску наводят, а по стенам, по деревьям, по заборам. По мне и не скажешь, правда?» «А ведь это так, Марта, я очень ловкий. Не сильный, но очень ловкий. На свете не одни силачи нужны, верно? Ты знаешь, что жена ушла от меня к здоровому детине?» «Да, силы у него хоть отбавляй, зато на стремянке не устоит. И потом он...» «А ты что, был женат?» «А что такого?» «Ну, это дело прошлое, так что не надо об этом, ладно?» «Ты сам начал». «Да, ты права. Так вот, Марта, армия не для меня. А с Кельвелером так бы и получилось. Он вербует втихую, из-под тишка. Я подчиняться не способен. Приказы меня из себя выводят. Раздражают страшно. А уголовные дела вообще тоска. Я подозревать не умею. Понять, изучить, сделать вывод, да, но подозревать живых людей не могу. Зато подозреваю покойников. Это мое ремесло. Подозреваю, что счетовод сеньора де Пьюзе обворовывал своего хозяина. Наверняка надувал его на бараньей шерсти. Но он умер. Улавливаешь, в чем тут разница? В обычной жизни я редко бываю подозрительным. Верю тому, что мне говорят, и доверяю людям. И потом, черт знает почему, я вечно болтаю без умолку, рассказываю людям обрывки своей жизни. Это и меня утомляет, и надоедает другим. Сказать по правде, в солдаты и ищейки я не гожусь. Я не силач, подозревать не умею, командовать тоже. И вообще, я не супергерой, как твой Людвиг. Кельвелер пусть как хочет, а я не поеду в Британию, чтобы как охотничий пес гоняться за другой псиной. Меня это отвлекает от работы. Ты какой-то нервный сегодня, — заметила Марта, пожав плечами. Ага, ты тоже заметила, что что-то не так. Слишком много болтаешь для мужчины, тебе это не идет. Слушай меня, я в мужиках разбираюсь. Да ладно, плевать, идет, не идет. Тебе плевать, потому что ты по-другому не умеешь. Наверное. И что из того? Когда-нибудь я тебе расскажу, как не страдать из-за своей болтовни. Ты перебарщиваешь. Слушай, в следующий раз, как надумаешь с кем-нибудь сойтись, сначала покажи ее мне, потому что я в женщинах разбираюсь, а я скажу, угодится она для тебя или нет. Тогда, если ты и наломаешь дров, то хоть не впустую. Как ни удивительно, эта идея пришлась Марку по вкусу. А какая мне годится? Тут правил не бывает, не мечтай. Поговорим об этом, когда что-то появится на твоем горизонте. А в остальном не пойму, чего ты сегодня такой дерганый? Битый час о себе болтаешь, а к чему, непонятно. Я уже сказал, я не собираюсь ехать с Людвигом. Думаешь, дело того не стоит? Да нет же, Марта, черт побери, вообще мне не впервой. Людвиг говорил, что у тебя хорошо получилось. Я был не один. И вообще дело не в этом. Кругом сплошь продажные экс-легавые да самозванные судьи. Я не хочу, чтобы меня таскали, как телка на веревке. Я всю неделю на это убил. С меня хватит. Знаешь, когда думаешь только о себе, перестаешь понимать других. Знаю. В том-то и штука. Ну-ка, покажи мне свой нос. Марк машинально поднял голову. Тебе в нос кольцо не вставишь. Тонкий, больно. Поверь, я разбираюсь в мужчинах. И потом думаю, мало радости, когда ты без конца путаешься под ногами. Вот, видишь? Да тебя никто и не просит ехать с Людвигом. Все равно он меня ловко и незаметно заманивает этим собачьим дерьмом, а потом увезет в Британию. Знает ведь, что я не могу бросить начатое дело. Это как пиво. Раз открыл, и назад пути нет, надо выпить. Тут не пиво, а преступление. Да знаю я. Людвиг вчера вечером уехал. И уехал без тебя, Ван Дузлер-младший. Оставил тебя заниматься своими исследованиями, со всем почтением».